Глава 12. Хильде проснулась среди ночи, снотворное перестало действовать. Она снова попыталась уснуть, но ей приснился кошмар, страшнее которого она прежде не видела. Она лежала в гробу, небрежно сколоченном из плохих досок, потому что только такого она и была достойна. Огромные лапы царапали гроб снаружи, когти было видно между непригнанными досками, и эти когти постепенно отламывали от них щепку за щепкой. Она пыталась звать на помощь, но не могла произнести ни слова. Какие-то животные фыркали и рычали за этими досками, и вдруг в щель протиснулось лицо с горящими злобными глазами. Это было лицо ее отца, теперь похожее на морду зверя. Он протиснул внутрь волосатую руку и, ухватив ее за талию, пытался вытащить наружу. Он пускал слюни, а между его зубов сочилась кровь. Хильде кричала и отталкивала от себя руки, которые ее обнимали. «Хильде, успокойся. Это я, Матиас, не бойся ничего. Это сон. Ты не в лесу. Ты в Гростенсхольме, ты со мной, ты в безопасности». Она рыдала и обнимала его, дрожа всем телом. «Матиас, любимый, не покидай меня. Обними меня руками. Ляг здесь со мной». «Я не уйду, моя девочка. Попробуй поспать еще. На улице темно». «Я боюсь спать. Я знаю это чувство», — сочувственно сказал Матиас. «Как жаль, что со мной не было кого-то в такие моменты». Он погладил ее по голове, поправил одеяло и собрался вернуться на лежанку. Она вцепилась в него обеими руками. «Не уходи, только не уходи, я боюсь», — просила она дрожащим голосом. Он лег рядом, обнял ее. Она прижалась к его груди, ее зубы стучали. «Так гораздо лучше. Поговори со мной, Матиас. Заставь меня забыть все это. Расскажи мне о себе. Ты не рассказывал мне о себе». «Ты тоже?» «Я рассказывала Андреасу. Это было глупо с моей стороны». «Я начинаю ревновать тебя к Андреасу», — прошептал он. «У тебя нет причин. Если бы он мне правда нравился, я бы ревновала его к Элли. Но я совсем не ревную. Напротив, я очень рада, что она выходит за него замуж». «Андреас думал, что ты влюблена в него». Хильде удивилась. «Он, оказывается, тщеславный», — сказала она. «А так и не подумаешь. Это потому, что я много болтала в его присутствии, он не так понял. Мне просто нужно было выговориться. Хотя он и хороший». Матиас радостно рассмеялся. «Теперь твоя очередь», — сказала она. «Я хотела бы услышать о твоей бурной жизни в Тюбингене. И о той девушке. Я завидую ей. А еще о шахте и о твоем брате». Матиас рассмеялся еще громче и стал рассказывать Хильде о своей жизни, потому что надеялся, что так она скорее забудет все свои кошмары, те, что она видела во сне, и те, что наяву. Хильде слушала, смеялась и плакала. Ей было жаль маленького Матиаса, который был рабом в шахте. Жаль несчастного Колгрима, который так и не научился бороться с собственной злой натурой. Она лучше поняла дружбу между Матиасом и Калебом. Но главное, она наслаждалась теплом его чудесных, сильных и целительных объятий. Она жмурилась и потягивалась рядом с ним, как довольная кошка. Затем настала ее очередь. И она поняла, какое счастье иметь внимательного и сочувствующего слушателя. Андреас в этом смысле не годился ему в подметки. Они понимали друг друга все лучше и лучше и прижимались друг к другу все теснее. Хильде снова заснула. Матиас почти обиделся на то, что она могла спать, когда он так близко. Но, поразмыслив, решил, что это хороший знак. Ей было спокойно с ним, она доверяла ему. И он тоже почувствовал облегчение. Готов ли он прямо сейчас начать выяснять, работает ли как должно его мужское достоинство? Наверное, нет. Но он знал, что она права, и они должны как можно скорее выяснить, есть ли у них будущее, как у мужа и жены. Хоть это и противоречило его рыцарским чувствам, которые предписывали не прикасаться к невесте до свадьбы. Рассвет озарил комнату. Матиас высвободил онемевшую руку и повернулся на бок. Он чувствовал, что Хильде во сне подползает ближе, прижимается грудью к его спине, обнимает рукой, вкладывает свои колени в его. Она идеально ему подходила. Матиас почувствовал приятное тепло во всем теле. Он взял руку девушки, лежавшей у него на груди, и поцеловал ее. А затем святой Матиас тоже заснул. Андреас и Калеб были заняты с самого рассвета. Обитатели Гростенсхольма едва закончили завтракать, когда они вошли. «Матиас, сегодня ты не пойдешь навещать пациентов, мы едем охотиться на оборотня. Но кругом корь, я не могу бросить детей на произвол судьбы». «Верно, верно. В Элистранде болеют уже трое», — пожаловался Калеб. «Я позабочусь о них», — сказал Лив. «Если Матиас даст мне лекарства, я в общих чертах знаю, что надо делать. Еспер провезет меня по фермам в экипаже». «Замечательно, бабушка», — сказал Матиас. «Мне надо помочь ребятам». «И мне», — сказала Хильде. «Тебе еще не надоели оборотни?» — спросил Калеб. «Не то слово, но у меня есть идея, кто это может быть, и я хотела бы обсудить это с тобой наедине, если возможно. Потому что у тебя тоже есть некоторые мысли, не так ли?» «Да, пошли». Они вышли в холл и сели в эркере. «Рассказывай», — попросил Калеб. «Кое-кто не пил пива и только притворялся спящим. В самом деле, как интересно. А что у тебя?» «Кусок кожаного ремешка, который мы нашли в лесу, и ведьмин шнурок в руках покойниц». «Подозреваешь кого-то конкретного?» «Да. А ты?» Она сказала. Калеб кивнул. Он имел в виду того же человека. «Пойдем. Пора ехать». Хильде не умела ездить верхом, и учиться было некогда. Тогда Матиас снова посадил ее перед собой. Они перевалили через хребет и поехали на ферму судебного пристава. Но его не было дома. Экономка сказала, что он получил какое-то письмо, расстроился и куда-то уехал. «Это не мое ли письмо про Копенгаген?» — прошептал Калеб. «Что случилось с женщиной, которую весной арестовали за колдовство?» — спросил Калеб, греясь под нежарким августовским солнцем. «Ее сожгли. И по делам. Она была виновна». «Откуда вы знаете?» «Было собрано много доказательств, господа». Экономка была простой и добросердечной женщиной. «Вы видели какие-нибудь улики?» «О, да! Судебный пристав привез домой много странных вещей. Ведьмины веревки и тому подобное. Да! И сушеные жабы, и бог знает, что еще!» На псарне залаяла собака. «Судя по всему, он страстный охотник». «Да, у судебного пристава прекрасные охотничьи собаки. Все три выглядят просто прекрасно. А еще есть Нерон». «Нерон? Его любимый пес, но его здесь нет». «Где же он?» «На заднем дворе. Судебный пристав не хочет, чтобы он пугал детей своим лаем. Он огромный, но не кусается и кроток, как ягненок». «Можем на него посмотреть?» «Запросто. Почему бы нет? Следуйте за мной, господа». Они обошли вокруг дома. В клетке сидел огромный пес. Хильде вздрогнула. «Нет, нет, госпожа, не бойтесь, Нерон очень добрый, зайдите поздороваться». Экономка вошла в клетку, остальные нерешительно последовали за ней. Это была немецкая овчарка, необычайно крупная, с серой шерстью. Пес подошел к гостям и облизал им руки, весело виляя хвостом. Экономка погладила его. «Он не старый?» — спросил Андреас. «Нет! Судебный пристав дрессирует его. Но, думаю, он слишком жесток с бедным животным. Но он очень послушный. Он подает сигналы маленьким свистком. Иди сюда. Следуй за этим человеком. Он использует его на работе. Но иногда он откровенно жесток с бедным животным. Недавно привязал его заднюю ногу к туловищу кожаным ремнем и научил так бегать. Какой в этом смысл? Это просто жестоко. Значит, он учил его этому трюку совсем недавно? Да, этим летом. А теперь собирается пристрелить его. Но зачем? Чем он ему мешает? Ума не приложу. Калеб погладил собаку. Если что-то случится с хозяином, вы возьмете его себе? Я была бы очень рада. Не то чтобы я желала зла господину судебному приставу, дело совсем не в этом, поспешно добавила она, но со мной ему было бы лучше. Нерона, разумеется. Они вышли на улицу. Затем Андреас спросил: «Я слышал, что у судебного пристава есть прекрасная шуба из волчьей шкуры. Я всегда мечтал о такой. Как вы думаете, можно ее купить?» Экономка задумалась. «Нет, вас ввели в заблуждение, шубы у него нет. Но есть несколько прекрасных волчьих шкур, и он, возможно, собирается сшить из них шубу. Время от времени я выметаю из его комнаты маленькие кусочки меха. Только надеюсь, что он обратится к меховщику. Сам он вряд ли справится, разве что порежет эти прекрасные шкуры на куски». «Хорошо», — улыбнулся Калеб. «Думаю, сейчас мы не сможем больше ждать. Вернемся завтра». Они стали прощаться с доброй женщиной, и Матиас спросил ее. «Я врач, и слышал, что судебный пристав хорошо разбирается в лекарственных средствах». Экономка поразилась вопросом. «Неужели?» «Я ничего об этом не знаю. Однако у него сохранились вещи той ведьмы, которую он сжег. Это была самая настоящая ведьма. Недавно я совсем перестала спать по ночам. Он предложил мне ее порошок. Я боялась отравиться, но все-таки попробовала, чтобы его не обидеть, совсем чуть-чуть. Я проснулась только поздно вечером следующего дня с дикой головной болью. Если бы я приняла больше, то умерла бы». Они сели на лошадей. «Мы навестим вас еще раз», — сказал Калеб. «И не говорите ему, что мы видели Нерона. Мы не хотим, чтобы из-за нас у вас были неприятности». «Тогда не буду. До свидания и спасибо за приятную беседу. Сюда нечасто заглядывают люди». «Я думал, у судебного пристава много друзей». «О, нет! Мало кто хочет дружить с ним. У него есть только подчиненные. И к нему ни разу не приходила ни одна женщина». «Понятно. Что ж, спасибо и до свидания». Они отъехали довольно далеко вдоль хребта, и Хильде сказала: «Это самая наивная экономка на свете». «Да уж», — согласился Матиас, — «не могу понять, почему судебный пристав не нашел себе кого-то поосторожнее? Не так-то просто найти желающих служить судебному приставу, да еще и немцу. Их по-прежнему недолюбливают. Да и глухо здесь, одиноко», — сказал Калеб. «Что будем делать?» — спросил Матиас. «Как арестовать судебного пристава, если это он арестовывает других?» «Нам придется ехать к наместнику в Экерсхюз. Наша главная свидетельница, дочь госпожи Свейн, живет в Копенгагене. Надо сделать так, чтобы из канцелярии наместника ей отправили официальное письмо. Она может прислать письменное описание внешности мнимого барона Мейдена. Но сначала нужно собрать те факты и доказательства, которые доступны нам здесь», — сказал Андреас. «Хильде, как ты узнала, что судебный пристав не пил пиво?» Она была очень горда тем, что ее спрашивают. Ей нравилось сидеть перед Матиасом на лошади, и нравилось, что трое важных мужчин слушают ее, несмотря на то, что она всего лишь дочь ночного человека. Две причины. Первая. В лесу я наткнулась на спящего человека, и от него сильно пахло пивом. Но позже, когда судебный пристав приблизил свое лицо прямо к моему носу, от него пивом совсем не пахло. «Великолепно», — сказал Андреас. «А вторая?» Когда мы все вместе подошли к спящей компании, судебный пристав только-только продрал глаза. Откуда он знал, что я убежала в лес, если спал? Значит, не спал. «А ты что скажешь, Калеб? Как ты узнал, что это он?» «Я все размышлял о ведьме, которую они поймали за день до того, как мы нашли погибших женщин. Она не шла у меня из головы. Мы видели ведьмин узел, 9 связанных вместе нитей, которые судебный пристав нашел в земле около одной из женщин. Но он сказал, что все они ведьмы, хотя у остальных 3 тел никаких веревок найдено не было. Так почему они ведьмы? Непонятно. Вы помните, бабушка Лиев сказала, что ведьмы носят в волосах веревку с 3 узлами. И что сказал судебный пристав? Он сказал, что такие веревки были у всех 4. Он мог сказать это, потому что уже сжег их. Он мог сказать что угодно. Он врал, это очевидно. Вот я и подумал, а зачем? Он отправил тела на костер, чтобы у меня не было возможности узнать, как они умерли, сказал Матес. Но зачем он сказал, что с них содрали кожу? Зачем ему понадобилось приплетать сюда оборотня? Ему пришлось импровизировать, ответил Калеб. А теперь подумайте хорошенько, каждый из вас. Он стоит над своими собственными жертвами в окружении людей. Что он должен сказать? Что ему делать? Он должен скрыть тот факт, что эти женщины приехали к нам в приход, чтобы повидаться с мнимым бароном Мейденом, то есть с ним. Совершенно исключить возможность, что их будут искать и найдут, он не мог. Все-таки это не батрачки и не горничные, у них есть родственники и наследники. Затем он нащупывает в кармане ведьмин узел, который снял с настоящей ведьмы, и вспоминает, что Мейдены и люди льда – близкие родственники, а люди льда известны тем, что имеют отношение к колдовству. Отлично, но как увязать все вместе? И он вспоминает, что где-то слышал историю про оборотня. Ведьмы и оборотни не очень-то связаны, но кто будет разбираться? Опять же, есть на примете подходящая собака. У него складывается почти идеальная история с идеальными козлами отпущения. И он незаметно закапывает, а потом радостно находит ведьмин узел рядом с трупом. «Он закоренелый преступник», — сказал Андреас. «Он заманивал и убивал женщин из-за денег». «Да, и этому пора положить конец». «Он убивал их в Гростенсхольме?» «Возможно. Он не приглашал их в свой собственный приход, потому что это опасно. А Мейдены живут в приходе Гростенсхольм, так что все это имело смысл. Но, познакомившись со всеми нами, он понял, что мы будем сопротивляться, и прямо обвинять кого-то из нас не решился. Ему понадобился козел отпущения попроще», — сказал Андреас. «И тогда он убил Юля, ночного человека, и обставил это так, как будто он повесился из чувства вины за убийство 4 женщин. Судебный пристав сам положил веревку и кувшин во двор, чтобы натолкнуть всех на мысли о колдовстве. Кстати, что с теми черепками, Хильде?» Девушка смутилась. «Я все выдумала про кувшин. Я действительно его разбила, но на нем не было никакого клейма. Я блефовала». «Так ты еще смелее и безрассуднее, чем я думал», — сказал Калеб. «И тебе удалось обмануть судебного пристава. Он взломал дверь твоего дома и искал их, но, естественно, не нашел. Но продолжай, Андреас». «Утром, когда Хильде доила корову, он прокрался в дом и убил ее отца. Но Матиас выяснил, что это не было самоубийством», — Калеб добавил. «Тем временем судебный пристав дрессировал свою собаку. Он был вынужден создавать впечатление, что Юль, помощник палача, и был оборотнем. Он пытался напугать Хильде, когда она была наедине с трупом своего отца на сеновале. Однако он знал, что скоро приедет служка, и быстро ретировался». «Значит, он нарочно оставил тот клок шерсти?» — спросила Хильде. «Скорее всего», — сказал Калеб. «Каждое полнолуние он выводил свою собаку в лес, чтобы поддерживать интригу. Во время такой тренировки Нерона заметила акушерка. И ты, Хильде, тоже его видела». «Потом какое-то время ничего не происходило», — сказал Матес. «Его устраивало, что все думают, что женщин убил оборотень, а не человек, и судить некого. Но затем появился родственник одной из погибших женщин». «Именно тогда и сыграла карта, которую судебный пристав держал в рукаве больше года. Тарольда и Матиаса обвинили из-за фамилии Мейден», — добавил Калеб. «Чтобы спасти их, Хильде придумала, как заставить оборотня появиться снова. Она сказала, что знает, кто убийца. Мы поддались этому безумию, и все пошло наперекосяк». «Подожди минутку», — сказал Матиас с задумчивым видом. «Судебный пристав накачал снотворным своих людей и Андреаса, чтобы беспрепятственно управлять собакой и нарядиться в самодельный костюм оборотня. Скорее всего, он прятал и то, и другое в лесу». «Ты прав», — сказала Хильде. «Я слышала в лесу собачий лай, когда шла из Элистранда. И тогда же он вломился в мой дом ради черепков, которых никогда не было. Когда все уснули, выпив пиво, он науськал свою собаку на Хильде. Он разозлился на то, что она побежала в лес, потому что тащил с собой тяжелую волчью шкуру и не мог нормально управлять собакой». «Похоже на то», — согласился Калеб. «Затем судебный пристав поспешил обратно. Очевидно, собака сама знает дорогу домой, потому что отвезти ее туда он бы просто не успел, ведь ему нужно было спрятать костюм и прикинуться спящим». «Собака!» — воскликнула Хильде. «Что с собакой?» «Он собирается пристрелить беднягу. Она и есть главное доказательство, не так ли?» «Согласен. Мы с Андреасом поедем к наместнику в Экерсхьюз прямо сегодня. Это животное ни в чем не виновато, и оно нужно нам в качестве улики». «Смотрите!» — воскликнул Андреас. «Вот он!» Они остановили лошадей. Со склона хребта им был виден участок дороги между деревьями. По дороге ехали трое всадников. Это был судебный пристав и два его ближайших помощника. Матиас снял Хильде с лошади. «Беги через лес», — сказал он. «Скажи моему отцу и всем на Липовой аллее, чтобы прислали сюда людей. Всех конюхов и батраков с оружием. Намечается стычка». «Пойдем со мной». «Мы не можем уклониться от встречи с судебным приставом и не можем спрятать лошадей. Но нельзя допустить, чтобы он вернулся к себе домой и убил собаку. Она наше главное доказательство. Экономка тоже окажется под ударом, потому что сейчас он поймет, что она проболталась. Пожалуйста, беги со всех ног. От тебя зависит все». «Храни вас Господь», — прошептала она и побежала через лес. Она больше не боялась оборотней. Да и старый добрый лес ее совсем не пугал. Она думала только о том, чтобы привести помощь. Пробежав некоторое расстояние, она услышала стук лошадиных копыт и голоса с дороги внизу. Она присела на корточки. Мимо пронеслись судебный пристав и его люди. Когда они исчезли из виду, она побежала дальше. Теперь она могла снова выйти на дорогу. Бежать по ней было быстрее и легче. Хильде бежала так быстро, как только могла. Время от времени она останавливалась, чтобы перевести дыхание, а затем снова ускорялась. Вскоре перед ней открылся вид на приход Гростенсхольм. Церковь, поля, они казались такими далекими, что она чуть не пала духом. Она выдохлась и плюхнулась на траву, чтобы отдохнуть несколько минут. Внезапно она услышала приближающихся лошадей. Она вскочила на ноги. Кто это? Неужели еще люди судебного пристава? На всякий случай она спряталась за стволом дерева. Земля сотрясалась. Лошади показались из-за поворота. Но что это? Хильде выскочила на дорогу. Две лошади скакали с пустыми седлами, без всадников. Лошадь Андреаса и лошадь Матиаса. О, нет! Она бросилась на перерез одной лошади и схватила ее за уздечку. Другая лошадь тоже остановилась. Девушка всхлипнула. «Что мне делать?» — подумала она. «Надо попытаться доехать до дома верхом. Это гораздо быстрее, но я не умею». Лошадь Матиаса уже знала ее и потому без сопротивления пошла за Хильде к ближайшему валуну. Забравшись на него, она смогла сесть верхом. Она отчаянно цеплялась за поводья. «Как ею управлять?» «Домой», — сказала она, мягко сжимая бока лошади пятками. И это сработало. Лошадь тронулась с места, и другая последовала за ней. Скорость все увеличивалась, и девушке пришлось ухватиться покрепче, чтобы не соскользнуть с седла. Это было нелегко. Она могла упасть в любую минуту. Земля летела под ногами, хотя на самом деле лошадь скакала не так уж и быстро. Пальцы Хильды насмерть вцепились в поводья. Она почти лежала, согнувшись самым неэлегантным образом и задрав юбки выше колен. Лошадь Матеса понесла ее в Гростенсхольм, а конь Андреаса бежал следом. Измученная и растерянная, она буквально стекла с седла навстречу Мейденам и объяснила ситуацию. Таральд сразу понял, что происходит. Он немедленно послал мальчика на липовую аллею и поспешно собрал всех мужчин, которых смог найти. Никто не отказался. Драка с судебным приставом считалась доблестным поступком. У мальчика, который уехал на липовую аллею, было сложное поручение. Ему нужно было попросить Ары поехать к наместнику в Экерсхьюсе за помощью. Хильда улыбалась. Если кто-то и мог убедить в чем-то вышестоящих, то это патриарх людей льда. Тарль со своими людьми направился к хребту. Сразу за ним следовала группа всадников с липовой аллеи, а одинокий величественный Ары поскакал на восток. Она вошла в дом вместе с Ирией. Поднимаясь по ступенькам, Ирия обернулась. «Надо послать кого-нибудь в Эйкибю», — сказала она. «Моя родня может выставить человек 40. Они любят Матеса и не дадут его в обиду, потому что он один из них, и они этим очень гордятся». В ее глазах стояли слезы. Но 40 человек из Эйкибю не были нужны, поскольку с судебным приставом было всего двое. Это говорило о многом, но обе женщины, и молодая, и взрослая, сходили с ума от беспокойства. «Там стреляли?» — спросила Ирия, когда они вошли. «Нет». «Хорошо. Значит, бой был равным. Но как им удалось стащить наших мальчиков с лошадей?» Хильди не находила себе места. «Баронесса, я так волнуюсь, не могу ничего не делать». «Я тоже. Давай тоже туда поедем». «Давайте, но нужно еще уведомить людей в Элистранде». «Да, ты права. Сначала заедем в Элистранд. Я вообще-то не умею ездить верхом. Я залезла на лошадь только потому, что испугалась до смерти. Я ехала как мешок с мукой, который швыряет из стороны в сторону. Тогда садись на лошадь позади меня». Вскоре после этого кавалькада женщин выехала из Элистранда. Ири усадила Хильди позади себя, а Габриэла и Элли ехали по отдельности. Лив забрала экипаж, чтобы посетить пациентов Матеса, которые заболели корью, и понятия не имела, что происходит. Хильди впечатлил дух солидарности, который жил в этой семье. Но теперь она сама была членом семьи и чувствовала, что отдаст жизнь за любого из них. «Матес, Боже милостивый, что с ним случилось?» Лицо Элли было белым, как полотно. Скоро свадьба, а его лошадь вернулась без всадника. И Калеб Габриэлы тоже был где-то там. Его лошадь не вернулась, но хорошо это или плохо, они пока не понимали. Ирия переживала за единственного сына. Они молча ехали вверх по дороге к гребню. Они увидели внизу несколько соседних ферм и остановились. Послеполуденное солнце заливало окрестности золотым сиянием. Они видели дорогу, петлявшую по лесу. Но больше ничего. Но зато они слышали невнятные разрозненные крики. Они двинулись дальше, теперь менее решительно. Они повернули и встретили троих мужчин. Они шли из Эйкибю. «Что случилось?» — спросила Ирия. «Не езди дальше», — сказал один из ее племянников. «Судебный пристав и его люди взяли Андреаса в заложники. Они угрожают убить его, если остальные подойдут ближе». «О, Боже!» — простонала Элли. «А что с остальными?» — спросила Габриэла. «Мы точно не знаем, но выглядит так, будто все началось с того, что люди судебного пристава сдернули Андреаса с лошади. А наш Матиас сам спрыгнул с лошади, чтобы ему помочь. Тогда люди судебного пристава нахлестали их лошадей, и те ускакали. Калеб повалил одного на землю, но двое других уже схватили Андреаса. Они увели его в лес с ножом, приставленным к горлу. Матиас пошел за ними, а Калеб поехал этим путем, чтобы встретить всех наших. Теперь они растянулись цепью по лесу, чтобы поймать судебного пристава и освободить Андреаса. Мы перекрыли все дороги, но точно не знаем, где они находятся». «Надеюсь, судебному приставу не удалось добраться до своей фермы?» — нервно спросила Хильди. «Нет, на том пути охрану выставили в первую очередь. Так велел Калиб». «Значит, мы помочь не можем?» — спросила Габриэла. «Маркиза, вам лучше подождать здесь». «Ждать кого-то из Закерсхюса придется долго», — сказала Ирия. «Если они вообще появятся, вряд ли судебный пристав будет наказан». «Но ведь речь идет о 4 убитых женщинах», — сказала Габриэла. «И о помощнике палача», — пробормотала Хильде. Они устроились на краю дороги, откуда открывался вид на всю долину. Но смотреть было особо не на что, кроме леса и ферму реки. Солнце пекло затылки. В траве жужжали насекомые, а на верхушках деревьев время от времени пронзительно кричали птицы. Хильде села рядом с Габриэлой. Она ничего не ела с самого завтрака, но голода не чувствовала, только сильное напряжение. «Мы скучаем по тебе», — сказала Габриэла, единственная из 4 женщин в семье, которая родилась благородной. На год младше Хильде она была дочерью мейденов и паладинов. В ее жилах текла и кровь королевского дома Шварцбургов, и кровь людей льда. Ирия, Элли и Хильде были другого поля ягодами, но их дети будут людьми льда. «Как вы ладите с Матесом?» — спросила Габриэла. Хильде вздрогнула. «С Матесом?» Она думала о том, как боится потерять его. И поэтому забыла, что сидит здесь не одна. Элли и Ирия сидели поодаль, разговаривали между собой и ничего не слышали. «Пока не знаю. Но ты ему очень нравишься. Он мне тоже, но есть некоторые проблемы». Габриэла испытующе посмотрела на Хильде. «Я всегда подозревала, что у кузена Матеса есть проблемы», — сказала Габриэла. «Человек просто не может быть настолько идеальным». Хильде молча склонила голову. «Это интимная проблема?» «Я бы предпочла не...» — прошептала Хильде муравьям у своих ног. «Ты не предаешь его доверия, но, я думаю, все и так догадываются». Габриэла положила свою длинную тонкую руку на плечо Хильде. «У любого мыслящего индивида есть свои трудности. Бабушка Лив рассказала мне о своих, когда она выходила замуж за Дага. Ирия была в ужасе из-за своих уродливых ног в первую брачную ночь. Даже я воображала, что никто не захочет меня, потому что я слишком худая. У моего брата Танкреда тоже были проблемы, хотя и несколько иного рода. Но хуже всех было моим родителям, Александру и Сесилии, ты их еще не знаешь. Танкред рассказал мне об этом. У них была такая проблема, что и во сне не приснится. Но уже много лет они самая гармоничная пара на свете. Ты подходишь Матесу, и ты справишься». Хильде кивнула. Рассказ Габриэлы помог ей взглянуть на свою ситуацию более взвешенно и непринужденно. «Я не знаю, что у вас за проблемы, но ты должна пойти ему навстречу». «Матес чрезвычайно романтичен. Ответь ему тем же, и он будет счастлив. Вот мой тебе совет». Хильде никогда ни с кем не дружила и поэтому не знала, сколько следует сказать, а сколько оставить при себе. «Спасибо. Я запомню это», — сказала она. «Есть одна небольшая деталь, в которой мы не сходимся во мнениях. Он хочет, чтобы я была девственницей, когда мы поженимся. А я считаю, что мы должны окончательно сблизиться до брака, чтобы не сделать друг друга несчастными на всю жизнь». Габриэла долго и задумчиво смотрела на нее, а затем сказала: «Я думаю, что права ты. Попытайся объяснить ему твою точку зрения, обосновать. И не говори иносказаниями, потому что здесь нужно все выяснить четко. У каждого из нас был какой-то опыт до того, как мы попали в брачную постель, и этого незачем стыдиться. И у Калиба что-то было, и я была помолвлена до него. Дяде Тарльду в первый раз пришлось жениться в большой спешке, они ждали ребенка, бедного Колгрима. Брант и Матильда зачали Андреаса до того, как стали совершеннолетними. Был большой скандал. Так что все нормально. Открытый характер Габриэлы и ее искренность поразили и утешили Хильде. Теперь она не расстраивалась. Спасибо. Я просто молюсь, чтобы они все поскорее вернулись. Я так много хочу рассказать Матиасу. Матиас и Калеб обязательно вернутся. А вот за Андреаса я не уверена. Бедная маленькая Элли. Ей сейчас нелегко. Они замолчали, устроились поудобнее на теплой траве и стали ждать.